Матерь Агни-йоги. Отнесемся сознательно к реальности каждого действия в духе, учитывая его следствие и понимая ответственность за него. Следствия часто не видны глазу, но они всегда созвучны причине. Так что нетрудно их знать. Постоянство ритма порождает и непреложность следствий. Кузнец своего счастья приложит особые усилия и прилежание к тому, чтобы утверждение желаемых следствий шло путем непреложности.